Третье. Командуете фронтом вы, а не Мехлис. Мехлис должен вам помочь. Если не помогает, сообщите. Направляя 15 мая этот последний свой приказ командованию Крымского фронта, Сталин уже понимал, что Керчь второй раз в течение полугода агонизирует. Ему докладывали, что основные силы, а их в начале мая Крымский фронт имел уже около 270 тысяч, будут эвакуированы. Когда трагедия произошла, стихли взрывы и залпы в Керчи, он стал требовать точные данные о потерях. Сводку представили лишь через полторы недели. В ней значилось, что в течение 12 дней немецкого наступления Крымский фронт, обладая значительным превосходством в силах, потерял 176 566 человек, 347 танков, 3476 орудий и минометов, 400 самолетов. Это было еще одно крупное, катастрофическое по масштабам поражение Красной Армии. Читая сводку, Сталин с трудом сдерживал гнев. Недоноски. Так провалить успешную операцию. Он специально послал туда Мехлиса, но тот, похоже, только мешал делу. Направил заместителя начальника генштаба генерала Вечного, подвел и он. А Козлов откровенно растерялся, как растерялись и командармы. Бездарно руководил операцией Буденный. Тут же, вызвав по телефону Василевского, приказал срочно подготовить директиву ставки в военные советы фронтов и армий, обобщающую горькие уроки поражения в Крыму. 4 июня при очередном докладе Василевский положил перед Сталиным проект директивы. Сталин углубился в чтение. К началу наступления противника Крымский фронт располагал 16 стрелковыми дивизиями, 3 стрелковыми бригадами, 1 КАВ-дивизией, 4 танковыми бригадами, 9 артиллерийскими полками усиления против 7 пехотных, 1 танковой дивизии противника и 2 бригад. Тем не менее, наши войска на Крымском фронте потерпели поражение и в результате неудачных боев вынуждены были отойти за Керченский пролив. Далее следовали дельные выводы об оперативных и тактических промахах, о причинах неудачи, слабое эшелонирование обороны, плохое использование резервов, рутинное управление войсками, их неумелое взаимодействие. Командование фронта, читал далее Сталин, не обеспечило даже доставки своих приказов в армии, как это имело место с приказом для 51-й армии об отводе всех сил фронта за Турецкий вал, приказа которой не был доставлен командарму. В критические дни операции командование Крымского фронта и товарищ Мехлис вместо личного общения с командующими армиями и вместо личного воздействия на ход операции проводили время на многочасовых бесплодных заседаниях военного совета. Козлов и Мехлис нарушили указания ставки и не обеспечили его выполнения. Не обеспечили своевременный отвод войск за Турецкий вал. Опоздание на 2 дня с отводом войск явилось гибельным для исхода всей операции. Дальше шло перечисление задач, поставленных перед военными советами фронтов, в связи с необходимостью извлечь уроки из поражения. «И это все?» — строго посмотрел Сталин на Василевского. «Да, товарищ Сталин. Записывайте. Все эти люди должны бы пойти под военный трибунал, но с этим успеется. Пишите», — повторил Верховный. «Первое. Снять армейского комиссара первого ранга товарища Мехлиса с поста заместителя народного комиссара обороны и начальника главного политического управления Красной Армии и снизить его в звании до корпусного комиссара. Второе. Снять генерал-лейтенанта товарища Козлова с поста командующего фронтом, снизить его в звании до генерал-майора и проверить его на другой, менее сложной работе. Третье. Снять дивизионного комиссара товарища Шамонина с поста члена военного совета фронта, снизить его в звании до бригадного комиссара и проверить его на другой, менее сложной работе. Четвертое. Снять генерал-майора товарища Вечного с должности начальника штаба и направить его в распоряжение начальника генерального штаба для назначения на менее ответственную работу. Пятое. Снять генерал-лейтенанта товарища Черняка с поста командующего армией, снизить его в звании до полковника и проверить на другой, менее сложной военной работе. Шестое. Снять генерал-майора товарища Колганова с поста командующего армией, снизить его в звании до полковника и проверить на другой, менее сложной военной работе. Седьмое. Снять генерал-майора авиации товарища Николаенко с поста командующего ВВС фронта, снизить его в звании до полковника авиации и проверить на другой, менее сложной военной работе.